Глава седьмая. Она летела. Летела высоко-высоко над облаками, там, где небо было таким чистым и холодным, что казалось, ее самолет плывет по морю из кристаллов. Она слышала, как свистел воздух, рассекаемый крыльями, словно шелк под лезвием ножа. Кто-то сказал: «Выше, крошка! Выше забирайся, если хочешь достать до звезд». Она обернулась. В кресле второго пилота сидел ее отец в ртутных кольцах сигаретного дыма. Он был таким, каким она его запомнила. Фуражка, лихо сдвинутая на бок, в глазах огонек. Таким она любила отца. Того, самого большого, самого красивого папку на свете. Она сказала: «Но я не хочу лететь выше». «Хочешь? Ведь ты же летишь к самым звездам». «Я боюсь, папочка. Не заставляй меня». Но штурвал был уже у него в руках, и самолет устремлялся все выше и выше, в голубой купол небосвода. А он все повторял: «В этом и есть вся соль». «Так точно, малышка, в этом вся соль». Тут голос его изменился. В кресле уже сидел не ее отец. Теперь уже Гай Барнард мчал машину в голубую бездну. «Мы полетим к самым звездам». И опять в кресле отец. Счастливый. Он сжимает в руках штурвал. Она попробовала сама остановить набор высоты, но штурвал отломился. Небо перевернулось, выровнялось. Она посмотрела на соседнее кресло. Там сидел Гай. Он смеялся. Они взлетели еще выше. Хохот отца. «Кто ты?» — прокричала она. Призрак улыбнулся. «Разве не знаешь?» Она проснулась, стараясь ухватить рукой в воздухе отломанный штурвал. «Это я», — произнес голос. Она дико посмотрела вверх. «Папка?» Человек смотрел на нее сверху, улыбаясь. Улыбка была добрая. «Не совсем». Она моргнула, вгляделась в лицо Гая, в растрепанные волосы, щетину на лице. Пот блестел на его обнаженных плечах. Позади него сквозь занавески пробивался дневной свет. «Кошмар приснился». Тяжело вздохнув, она уселась на кровати и зачесала пальцами назад копну спутанных волос. «Мне обычно не снятся они. Кошмары». «После вчерашнего-то? Было бы странно, если бы не приснился». «Вчерашнее». Она посмотрела на себя и увидела, что до сих пор в том платье с узором из красных разводов оно стало волглым и прилипало к спине. «Электричество вырубило», — стукнув по молчащему кондиционеру, — сказал Гай. Он прошагал к окну и отдернул занавеску. В комнату ворвался яркий солнечный свет. «Жарище будет адское сегодня». «Да уже есть». «Как самочувствие?» «Ничего». Он стоял, очерченный светом из окна, в брюках без ремня, спущенных чуть ниже бедер. Она снова увидела шрам, извивающийся вниз по животу и рассеивающийся у пояса. «Мне жарко», — сказала она, — «и противно, и от меня наверняка не очень хорошо пахнет». «Я не замечаю». Он сделал паузу, потом печально добавил: «Но это потому, наверное, что от меня пахнет еще хуже». Они оба натужно засмеялись, но их смех тут же оборвал стук в дверь. «Кто там?» — крикнул Гай. «Мистер Барнард, 8 часов утра. Машина ждет». «Это мой шофер», — сказал Гай и отпер дверь. В проходе улыбался вьетнамец. «Доброе утро. Вы все еще желаете поехать сегодня утром в Кантхо?» «Не думаю», — сказал Гай и незаметно вышел, чтобы поговорить с ним без свидетелей. Вилли услышала его бормотание. Я хочу отвезти мисс Мейтленд в аэропорт во второй половине дня. Может быть, мы...» «Кантхо?» Вилли сидела на кровати, слушала, как бубнили за дверью, и пыталась вспомнить, что же такого важного было в этом названии. «Ах, да! Там был кто-то, с кем ей надо было встретиться, кто-то, кто мог знать истину». Она закрыла глаза, прячась от света в окне, и на нее снова навалился прежний сон с улыбающимся отцом, с набирающим зверскую высоту самолетом. Она думала о матери, которая теперь лежала дома при смерти. Слышала, как та спрашивала: «Ты уверена, Вилли? Ты точно знаешь, что его нет в живых?» Потом слышала собственный голос, что-то придумывающий на ходу. Как она ненавидела себя в этот момент! За трусость! Презирала себя за то, что не могла соответствовать героическому образу отца. Быть такой же храброй. «Смотрите, не уезжайте никуда, хорошо?» — сказал Гай водителю. «Самолет вылетает в 4 утра. Значит, нам надо выйти около...» «Я еду в Кантхо», — сказала Вилли. Гай покосился на нее через плечо. «Что?» «Я сказала, что собираюсь ехать в Кантхо. Ведь ты сказал, что отвезешь меня?» Он помотал головой. «Кое-что изменилось». «Ничего не изменилось». «Стало слишком опасно». «Но при этом ничего не прояснилось, как было все запутано, так и осталось». Гай повернулся к водителю. «Извините, я на минутку просто попытаюсь донести кое-что до этой женщины». Но Вилли уже встала. «Не старайся, ничего не получится». Она проследовала в ванну и заперла за собой дверь. «Я же дочь дикаря Билла, разве забыл?» — прокричала она. Водитель с сочувствием посмотрел на Гая. «Я буду ждать в машине». Дорога, ведущая из Сайгона, была забита грузовиками, в основном старыми и коптящими. В открытое окно машины несло дымом, нагретой дорогой и гнилыми фруктами. Вдоль дороги тянулась вереница из крестьян. На фоне ярко-зеленых рисовых полей выделялись их конусообразные шляпы. Позади уже были 5 часов дороги и 2 парома, когда Гай и Вилли стояли на пристани Кантхо и взирали на рассекающие мутные воды реки Меконг бесчисленные лодки. Женщины на реке гребли и качались на волнах в своеобразном изящном танце с веслами. А на берегу кишел жизнью, шумно переливался в сумятице городской рынок. Школьницы, сверкая на солнце косичками, проносились туда-сюда на велосипедах. Грузчики перетаскивали в лодки тюки с рисом, ящики с дынями и ананасами. Оглушенная суматохой Вилли безрадостно спросила: «И как же мы собираемся его тут искать?» Ответ Гая не придал уверенности, лишь, пожав плечами, он сказал: «А что, так трудно?» Оказалось, еще как трудно. Везде они слышали одно и то же. «Высокий мужчина?» — переспрашивали люди. «Блондин?» — и все как один в недоумении качали головой. Наконец Гая осенила мысль, и они направились к портняжным мастерским. «Лесситер мог перекрасить волосы или побриться наголо», — сказал он. «Но чего человек скрыть не может, так это рост. А в этой стране с ростом в 6,4 пришлось бы заказывать себе одежду у портного». В первых 3 лавках им ничего не удалось узнать, и у них уже начали опускаться руки, когда они зашли к 4-му по счету портному, втиснутому в гряду бараков с жестяными кровлями. Внутри, в полумраке, словно в пещере, склонившись над ворохом искусственного шелка, сидела пожилая портниха. Вопроса Гая она, похоже, не понимала. Тогда Гай нетерпеливо достал ручку и нацарапал на клочке газеты несколько слов по-вьетнамски. Чтобы придать больше смысла написанному, он набросал длинную фигуру человека. Глаза женщины скосились на рисунок. Она долго сидела так, не произнося ни звука. Пальцы ее продолжали обшивать края материи. Затем она подняла глаза на Гая и молча и мрачно уставилась на него. Гай, понимающе кивнул и, достав из кармана 20-долларовую купюру, положил ее перед ней на стол. Не веря своим глазам, она уставилась на деньги. Американские доллары? Для нее это было целое состояние. Наконец она взяла ручку Гая и, сосредоточенно дрожа, стала что-то писать. Как только она закончила, Гай смел со стола клочок и засунул его в карман. «Идем», — шепнул он Вилли. «Что там написано?» — спросила Вилли шепотом, пока они шли обратно вдоль бараков. Гай не ответил и лишь ускорил шаги. В тишине аллеи Вилли вдруг ясно почувствовала, что за ними наблюдают. Из окон, из дверей, отовсюду. Она потянула Гая за руку. «Гай! Там адрес. Это возле рынка. Адрес Лесситера? Тише! Молчи и не останавливайся. За нами следят». «Что?» Она не успела обернуться, как он схватил ее за руку. «Не оборачивайся. Сделай вид, что не замечаешь его». Она усилием воли заставила себя глядеть вперед, но тело ее все напряглось от ощущения слежки. «И как это ему удается сохранять спокойствие?» — подумала она, глядя на Гая. Тот, помимо всего прочего, еще и насвистывал что-то невразумительное и бьющее ей по нервам. Когда аллея кончилась, перед ними развернулся клубок из улиц. К удивлению Вилли, Гай остановился и, как ни в чем не бывало, заговорил с мальчишкой, продающим на углу сигареты. Казалось, их болтовне не будет конца. «Что ты делаешь?» — процедила Вилли. «Идем же отсюда». «Спокойно». Гай купил пачку Винстона, заплатив за нее $2. Мальчик просиял и по-детски взмахнул рукой в знак благодарности. Гай взял Вилли за руку. «Приготовься». «К чему?» Не успела она произнести вопрос, как Гай толкнул ее за угол и потащил вверх по улице. Они резко свернули сначала налево, потом направо, пронеслись мимо жестяных лачуг и заскочили в открытую дверь. Внутри ничего не было видно. Целую вечность они простояли, прижавшись друг к другу и прислушиваясь к шагам на улице. Они услышали детский хохот, потом надрывающийся гудок машины. Но в их переулке было тихо. «Похоже, парень справился с заданием», — прошептал Гай. «Это ты о том табачном мальчишке?» Гай прокрался к самой двери и высунул голову. «Никого. Все, идем отсюда». Они вынырнули в переулок и вдвое быстрее направились в сторону рынка. Еще не дойдя до него, они услышали шум базара, крики торговцев, верещание свиней. Несясь по задворкам, они скользили глазами по названиям улиц и, наконец, свернули в узенький переулок, зажатый между ветхими ночлежками. Номера домов едва читались. Остановились они лишь у блекло-зеленого строения. Гай взглянул на номер и кивнул. «Здесь». Он постучал. Дверь приоткрылась, и сквозь щель на них уставилась женщина с необыкновенно черными глазами, в которых застыл страх. Гай заговорил с ней по-вьетнамски. Женщина замотала головой и попыталась закрыть дверь, но Гай удержал дверь рукой и снова заговорил, на этот раз упомянув имя Сэма Лесситера. В ужасе женщина развернулась и закричала что-то по-вьетнамски. Где-то внутри глухо простучали шаги. Разбилось стекло. «Лесситер!» — крикнул Гай. Оттолкнув женщину, он рванул в квартиру, и Вилли за ним. В задней комнате они увидели разбитое окно, а в него удирающего по переулку человека. Гай пролез в окно, спрыгнул в кучу осколков на земле и ринулся за беглецом. Вилли уже собралась было прыгнуть за ним, но тут вьетнамка в отчаянии схватила ее за руку. «Прошу не причинить ему вреда!» — завопила она. «Прошу!» Вилли попыталась высвободить руку, но пальцы их скрестились на миг, а глаза встретились. «Мы не причиним ему вреда», — сказала Вилли и осторожно отняла руку. Затем вскочила на подоконник и спрыгнула в переулок. Гай уверенно сокращал дистанцию и видел, как его добыча мчалась в сторону рынка. Это верно был Лесситер, и хотя волосы его были грязно-коричневые и прямые, его выдавал рост, он возвышался над толпой. Он нырнул под навес рынка и скрылся в тени. «Вот черт!» — подумал Гай, с трудом пробираясь через кутерьму рынка. «Уйдет!» Он протолкнулся к центральному навесу. И тут солнце резко скрылось под тентом, уступив место полумраку. Гай затоптался на месте, пытаясь привыкнуть к темноте. Кое-как выхватил взглядом узенькие проходы. Прилавки, ломящиеся от фруктов и овощей, веселые игрушечные вертушки в тележке продавца. Вдруг длинная фигура скакнула в сторону. Гай крутанулся на месте и увидел Лесситера, метнувшегося за блестящий прилавок с посудой. Гай рванулся за ним. Тот выпрыгнул и побежал прочь. Горшки и кастрюли посыпались на землю, звеня как десяток литавр одновременно. Беглец метнулся к отделу с полуфабрикатами. Гай резко свернул влево, перепрыгнул через ящик с манго и пробежал по параллельному проходу. «Лесситер!» — заорал он. «Я только хочу поговорить, и все! Слышишь?» Но тот кинулся вправо, перевалил через стойку с фруктами и заковылял дальше. Арбузы посыпались на землю, раскалываясь в сверкающем дожде мякоти. Гай едва не поскользнулся на этом месиве и крикнул снова. «Лесситер!» Теперь они были у мясных рядов. В ярости Лесситер швырнул под ноги преследователю ящик с утками, и те, вырвавшись на свободу, захлопали крыльями и подняли в воздух облако перьев. Гай пнул ящик в сторону, перепрыгнул через одну из птиц и побежал дальше. Впереди показался прилавок мясника, заваленный нарубленными кусками мяса. Хозяин прилавка мыл пол, поливая из шланга бетон, и кровавые лужи стекали в дыру. Лесситер, который несся, что было сил, вперед головой, вдруг поскользнулся и упал коленями в гущу потрохов. Тут же попытался встать. Но Гай уже поймал его за ворот рубашки. «Только поговорить», — выдохнул Гай, как мог. Слова только и всего. Лесситер рванулся в сторону, пытаясь вырваться, но Гай заорал. «Да послушай же меня!» И дернул его обратно к себе. Но тот толкнул Гая плечами в ноги, и Гай растянулся на полу. В ту же секунду Лесситер вскочил и только кинулся на утек, как Гай схватил его за щиколотку, и тот, как подкошенный, плюхнулся лицом в бак с угрями, которые тут же яростно забарахтались в воде. Гай вытащил несчастную жертву из воды, и они оба, обессиленные, повалились на пол, дыша и отплевываясь. «Не надо!» — захныкал Лесситер. «Прошу вас!» «Да я же сказал, мне надо только поговорить. Я ничего никому не скажу, клянусь. Так и передайте им. Скажите им, что я обо всем забыл». «Кому им? Кто они? Кого ты так боишься?» Лесситер с дрожью вздохнул, посмотрел на Гая и, словно собравшись силами, ответил: «Контору!» «Почему ЦРУ хочет убрать вас?» — спросила Вилли. Они сидели за деревянным столом на палубе старой речной баржи. Это плавучее кафе, по словам Лесситера, было нейтральной территорией. Во время войны, по какому-то негласному закону, на этой самой барже, как на единственном мирном островке, вьетконговцы могли сидеть плечом к плечу с южными вьетнамцами. В нескольких сотнях футов отсюда могли идти бои, но здесь никто не хватался за оружие и пули не свистели. Лесситер, напуганный и взвинченный, как следует отхлебнул пиво из бутылки. Позади него, за оградой кафе, тек Меконг. На разные голоса шумели люди, дотащившиеся по нему суденышки. В последних лучах заката вода сверкала золотом. Лесситер заговорил: «Они хотят от меня избавиться по той же причине, что и в случае с Луисом Валдесом. Я слишком много знаю». «Про что?» «Про Лаос. Бомбежки. Подставы. Такая война, про которую ваш брат простой солдат и не знает ничего». Он посмотрел на Гая. «Ведь не знаешь же!» Гай отрицательно помотал головой. «Мы боролись за жизнь. Какое нам дело было до того, что творилось по ту сторону границы?» А Валдес знал многое. «Там, в Лаосе, было что узнать, если ты умудрился выжить при падении. Это если значит, что тебя сначала не угробило при катапультировании, а потом, что ты не попал в лапы врага или дикого зверя». Он опустил глаза на бутылку с пивом. «Валдесу повезло». «Вы познакомились в Туэн-Куане?» «Ага. Летний лагерь», — он усмехнулся. «Три года мы с ним проторчали в одной камере». Он перевел взгляд на реку. «Я был в 101-й, когда меня в плен взяли. Во время боя потерял своих. Сам знаешь, какие там заросли. Где верх, где низ, не разберешь. Меня мотало под джунглем. И все время над головой крутились эти чертовы хьюи. Прямо над самой моей головой вертелись. Подбирали наших ребят. Всех подобрали, кроме меня. И тут я вдруг сообразил. Да они меня нарочно оставили подыхать там. Да и был ли я живой-то? Мертвяк я уже был. Шатался по лесу». Еще глоток пива. Рука его с трудом держала бутылку. «Когда меня, наконец, приперли к стенке, я просто кинул винтовку на землю и поднял руки вверх. Их там целый отряд был. На север двигались. Так я и оказался в Туэн-Куане». «Где ты впервые встретил Валдеса?» «Его привели год спустя. Перевели из какого-то лагеря в Лаосе. К тому времени я уже был тертым калачом. Знал, что да как. Своя грядка овощная была. В общем, жить можно было. А вот Валдес на ладан дышал. Весь желтый от гепатита. Рука сломана. Никак не срасталась как надо. Несколько месяцев прошло, пока он смог хотя бы в огороде работать. М-да. Вот мы вдвоем и сидели в одной камере. 3 года отмотали. Говорили, конечно, много. Я от Валдеса порядком тогда узнал. Много чего он рассказывал такого, во что мне и верить не хотелось. Про Лаос, про то, какие у нас там делишки были». Вилли подалась вперед и тихо спросила: «А он не рассказывал про моего отца?» Лесситер повернулся к ней, глаза его чернели на фоне заката. «Когда Валдес видел вашего отца в последний раз, тот еще был жив, пытался спасти самолет. «Ну и что же случилось?» Луис выпрыгнул сразу после взрыва, так что и не видел толком. «Погоди-ка», — перебил его Гай. «Ты сказал взрыва?» «Так он сказал, мол, что-то рвануло внутри». «Но самолет же подбили». «Его не подбивали». Валдес был в этом уверен на все 100. Вполне возможно, что они таки попали под обстрел зениток. Но не в них было дело. Дверь-то, мол, в салоне наружу вынесла подчистую. Он все время перебирал в памяти груз, что они имели на борту, но кроме авиазапчастей в накладной ничего припомнить не мог. «Пассажир еще», — напомнила Вилли. Лесситер кивнул. «Да, Валдес упомянул его. Сказал, что тот еще малый был. Тихий такой, прям святоша. Но они видели, что он был важной персоной. Медальон-то у него на шее был какой?» «В смысле, золотой?» «Цепь золотая?» — спросил Гай. «Какой-то медальон, как будто что-то сакральное. А где его нужно было высадить?» «На той стороне у вьетконговцев. Скинули и скрылись, чтобы никакого шуму. Таким было задание». «Валдес вам это рассказал?» — спросила Вилли. «Лучше бы не рассказывал, будь оно неладно». Лесситер отхлебнул еще пиво. Рука его снова задрожала. Закат усыпал реку кровавой рябью. «Забавно. Но тогда в лагере мы себя чувствовали как будто даже защищенно. Может быть, все это была промывка мозгов, но надзиратели твердили Валдесу, что это удача для него. В плену сидеть. Что он знал такое, от чего ему было бы не сдобровать. Мол, ЦРУ с ним бы расправилась. Больше похоже на обработку мозгов. Я сам так подумал. Коммуняки нашли способ сломать его. Но и страх уже они на него напустили. Просыпался среди ночи. Кричал про подорванный самолет». Лесситер уставился на гладь реки. «Но после войны нас отпустили. Валдес и другие отправились домой. Он написал мне письмо из Бангкока. Его передала одна медсестричка из Красного Креста. Мы с ней познакомились в Ханое, сразу после освобождения. Англичанка. Зуб у нее маленько есть на Америку, но сама отличная деваха. Когда я письмо это прочитал, то подумал, ну совсем поехал наш Валдес. Какую-то ахинею он там нес, что его не выпускают, что звонки его прослушиваются. Ну, думаю, домой приедет, поправится. А тут звонит эта Нора Уокер, медсестра, говорит, ему конец настал. Пулю себе в лоб пустил». Вилли спросила: «Вы думаете, это было самоубийство?» «Я думаю, он был как груз на шее. Контора этого не любит». Он снова перевел измученный взгляд на реку. «Ведь когда мы были в Туэне, он только и говорил о том, как хочет обратно домой, к своим старым корешам да товарищам. А мне что? Мне не к кому возвращаться. Сестра одна, да и там не как чужая. Тут у меня хоть бы девушка была, кто-то, кого я люблю. И я не один такой. Есть тут и другие. Прячутся под джунглям да деревенькам. Такие, знаете ли, которые уже корни бамбуковые пустили. Прижились». Он покачал головой. «Жалко, что Валдес так не сделал. Был бы живой сейчас». «Но разве здесь не трудно живется?» — спросила Вилли. «Быть чужаком с клеймом врага на лбу. Неужели не боитесь властей?» Лесситер в ответ усмехнулся и указал головой на столик поодаль, за которым сидело четверо. «Вы поздоровались с нашими блюстителями порядка? Я так думаю, они за вами ходят с самого времени вашего прибытия в город». «Оно и видно было», — сказал Гай. «Мне почему-то кажется, что они здесь, чтобы меня охранять. Тот факт, что я жив и здоров, указывает лишь на то, что они вовсе не империя зла. Он поднял бокал в честь четырех полицейских. Те глупо заулыбались. «Ну хорошо», — сказал Гай. «Вот ты сидишь здесь, отрезанная от мира. Так зачем нужно ЦРУ?» Нора мне кое-что сообщила. «Медсестра». Лесситер кивнул. «После войны она осталась в Ханое. Работает по сей день в тамошней больнице. Так вот, с год назад пришел к ней какой-то американец. Спросил, как меня можно найти. Сказал, что у него срочное сообщение для меня от дяди. Но Нора шустрая девица. Сообразила. Сказала им, что я уехал из страны, что живу в Таиланде. Молодец она». «Почему молодец?» «Да потому что нет у меня дяди». Наступила тишина. Гай тихо спросил: «Ты думаешь, тот человек был от конторы?» «Не знаю, не знаю. А вдруг да? Вдруг он найдет меня? Неохота мне кончить, как Луис Валдос, с дырой в голове». По реке в полумраке, словно призраки, сновали лодки. Работник кафе бесшумно обошел палубу и зажег вереницу бумажных фонарей. «Я живу тише воды теперь», — сказал Лесситер, — «чтоб никакого шуму. Не выделяюсь. Видите, волосы другие». Он слегка оскалился и подергал себя за жиденький коричневый хвостик. «Этот цвет я добыл у одного местного травяниста. Смесь каракатицы и еще бог знает чего. Воняет жутко, но зато я больше не блондин». Он насупился. «Я так рассчитывал, что контора наконец забудет про меня. И поэтому, когда вы появились на моем крыльце, у меня просто сердце в пятки ушло». Бармен поставил на проигрыватель пластинку, и зазвучала вьетнамская песня про любовь. Душещипательная мелодия стелилась вокруг, словно туман над рекой. Ветер колыхал бумажные фонарики и заставлял тени плясать по всей палубе. Лесситер глазел на пустые бутылки в количестве 5 штук. Заказал 6-ю. «Не сразу. Далеко не сразу. Но все-таки привыкаешь к жизни здесь», — сказал он. «К ритму местному, к людям, к тому, как они думают. Народ тут особо не хнычет и не терзается из-за невзгод. Просто принимают вещи как есть. Мне это нравится. Со временем я стал думать, что это единственное место, где я чувствую себя в своей тарелке и где безопасно». Он взглянул на Вилли. «Может, и вам здесь безопаснее всего?» «Но я не вы», — сказала Вилли. «Я не могу остаться здесь на всю жизнь. Я посажу ее на следующий же самолет до Бангкока», — сказал Гай. «Бангкок», — Лесситер фыркнул. «Там проще всего с жизнью расстаться. А дома тоже не лучше. Поглядите, что стало с Валдосом». «Но почему?» — спросила Вилли обескураженно. «Зачем им убивать Валдоса или меня? Ведь я ничего не знаю». «Вы дочь Билла Мейтленда, а это прямая связь». «Связь с кем?» «С покойником». Песня кончилась. Послышалось шуршание иголки. Лесситер поставил бутылку на стол. «Не знаю. Не знаю, почему вы так мешаете им. Знаю лишь, что что-то не так там было, на том самолете. И компания до сих пор пытается замести все следы». Он уставился на батарею пустых бутылок, сияющих в свете фонарей. «И если понадобится, выпустить пулю, чтобы кто-то замолчал. Они ее выпустят». «Думаешь, в его словах есть правда?» — шепотом спросила Вилли. Сидя на заднем сиденье машины, они смотрели на мелькающие за окном рисовые поля, посеребренные лунным светом. Целый час они проехали в тишине, убаюканные дорогой. Но Вилли не сдержалась и вслух задала вопрос, который не оставлял ее. «Буду ли я в безопасности там, на родине?» Гай устремил взгляд в ночь. «Если бы я только знал. Если бы мог тебе сказать, что делать, куда идти...» Она вспомнила про дом матери в Сан-Франциско. Подумала о том, каким уютным и надежным всегда казался ей этот дом голубого цвета в викторианском стиле на Третьей Авеню. Никто не посмеет там ее тронуть. Потом она подумала про Валдеса, застреленного в ночлежном доме в Хьюстоне, куда его поселили. Ему даже в лагере для пленных было безопаснее. Водитель сунул кассету в магнитолу, и зазвучала вьетнамская песня про любовь в исполнении грустного женского голоса. Вдали, словно океан из заливных полей, колыхался серебристыми волнами рис. Все казалось нереальным. И музыка в машине, и освещенные луной поля, и опасность. Настоящим был лишь Гай, ведь к нему можно было притронуться, взять за руку. Она положила голову ему на плечо и, совершенно убаюканная теплом и темнотой, стала засыпать. Он обнял ее и прижал к себе. Она ощутила головой его дыхание и легкое прикосновение губами к ее лбу. «Поцеловал», — подумала она сквозь сон. «Да чего это было? Приятно!» Шум колес незаметно превратился в шепот океана, в успокаивающий шелест волн. Он уже целовал ее всю, и они были не на заднем сиденье. Они были на корабле, плыли по темной морской глади, качаясь на волнах. Ветер завывал в парусах. Или это он пел грустную вьетнамскую песню? Она лежала на спине и уже почему-то совершенно без одежды. Он был сверху, и словно победитель прижимал ее руки к поверхности палубы, а губы его бороздили ее шею, грудь. Как она хотела, чтобы он любил ее. Хотела так сильно, что ее тело изогнулось, чтобы прильнуть к нему, чтобы утолить этот затянувшийся голод внутри. Но губы раскрылись, и она услышала: «Просыпайся, Вилли! Просыпайся!» Она открыла глаза и увидела, что по-прежнему сидит в машине. Голова ее лежит на коленях Гая. В окне забрезжили огни города. «Мы в Сайгоне», — прошептал он, гладя ее по лицу. Прикосновение его руки в эту жаркую ночь, новое и в то же время такое знакомое ощущение, волной прошло по ее телу. «Смотри, как ты устала!» Все еще содрогаясь от увиденного во сне, она подняла голову и выпрямилась. На улицах не было ни души. «Который час?» «За полночь. Мы что-то даже и не поужинали. Ты голодная?» «Да не то чтобы. И я нет. Что ж, пусть это будет...» Он запнулся, а она почувствовала, как он сжал ее руку. «Это еще что такое?» — спросил он, глядя вперед. Вилли посмотрела в сторону отеля, который показался впереди. Им открылось невероятное зрелище. В свете уличных фонарей толпа полицейских с АК-47 наперевес напрочь перекрыла вход в отель. Водитель что-то пробормотал по-вьетнамски. Вилли увидела в зеркале его покрывшееся потом лицо. Как только они остановились, машину окружили, и один из полицейских распахнул дверцу. «Сиди», — скомандовал Гай, — «я сейчас разберусь». Но как только он вылез из машины, рука в форме протянулась к Вилли и вытащила ее наружу. Вялая ото сна и напуганная происходящим, Вилли, уходя от криков и толчков, прижалась к плечу Гая. Барнард. Это был Додж Гамильтон. Спотыкаясь, он шел по ступенькам вниз. «Что, черт побери, здесь происходит?» «Это не ко мне вопрос. Мы только что приехали в город». «Кошмар! А где этот Айнх?» — спросил Гамильтон, оглядываясь вокруг. «Он же был здесь минуту назад». «Я здесь», — ответил дрожащий голос. Наверху, со съехавшими в сторону очками, стоял и часто моргал Айнх. Один из полицейских стремительно провел его через толпу и, указывая на лимузин, сказал Гаю: «Попрошу вас и мисс Мейтленд проследовать со мной». «На каком основании вы нас арестовываете?» — возмутился Гай. «Вы не арестованы». Гай вырвал руку. «Но вы даете». «Это всего лишь меры предосторожности», — объяснил Айнх и стал жестами подгонять их. «Прошу вас поскорее в машину». В голосе его звучала тревога, и Вилли поняла, что случилось что-то серьезное. «Что такое?» — спросила она Айнха. «Что случилось?» Айнх нервно поправил очки. «Около 2 часов назад нам позвонили из Кантхо». «Мы только что оттуда». «Мне так и сказали. И еще сказали, что они нашли тело в реке». Вилли не сводила с него глаз, боясь спросить то, что она уже знала. Она чуть не повалилась на Гая, но тот удержал ее за руку. «Сэм Лесситер?» — спросил Гай бесстрастно. Айн кивнул. «Ему перерезали горло».